Глава 33. После его слов холодок страха только усиливается. Дайр шепчет заклинание. Я чувствую покалывание на коже от его магии. Не сказать, что неприятное, но ведь я понятия не имею, что он хочет сделать, и тревога охватывает сильнее. «Подождите. Вы должны объяснить, зачем это?» Нахожу в себе силы сказать я. Отстраняюсь и хочу выдернуть руку, но Дайр не отпускает. Тут дверь в кабинет артефакторики открывается, и сюда входит мисс Хеджин, ассистентка. Только тогда пальцы, держащие мою ладонь, разжимаются. Мисс Хеджин останавливается, глядя на нас. Интересно, как мы выглядели со стороны? Словно ко мне пристают? Отчего-то я чувствую, как к щекам приливает жар. «Я не помешала?» — спрашивает ассистентка. «Нет, я проверял уровень магии своей подопечной. Совершенно спокойно, словно не было сейчас ничего такого», — объясняет Дайр. «Думаю, мы скоро приступим к практике. Но сначала я дам другую книгу». Он скрывается в соседней комнате, где хранится все для артефактов. А я невольно бросаю на мисс Хеджин благодарный взгляд. Она ободряюще улыбается. «Все в порядке?» — спрашивает она меня. «Да, все хорошо». Говорю это уверенно. «Я слышала, что господин Дайр стал твоим куратором, потому что с артефактами у тебя не выходит. Если что, обращайся. Я помогу», — доброжелательно говорит мисс Хеджин. Приятно, что хоть кто-то из учителей заботится об учениках. И ее слова звучали так, словно я могу обратиться к ней, даже если у меня возникнут личные проблемы с Дайером. К сожалению, они возникли, и мисс Хеджин их не решить. Но я мысленно делаю себе заметку, что этот преподаватель может быть на моей стороне. «Спасибо». Я тепло улыбаюсь. Дайер возвращается с книгой в руках и сразу вручает ее мне. «Возьми. И не забудь занести сюда первый учебник. Желательно сегодня». По взгляду понимаю, что это намек. Мы не закончили. Делаю вид, что не заметила этого. Прощаюсь и быстро ухожу. Понимаю, что новой встречи не избежать. Но буду оттягивать ее, насколько смогу. А потом? Даже не знаю. Может быть, уговорю Дайра ничего не предпринимать. Пообещаю стать более осторожной. С такими мыслями я захожу в лазарет к Дане. Первое время она заметно напрягалась при виде меня, но сейчас улыбается. «Я вспомнила нашу встречу. Ты мне помогла», — говорит она. «Отлично. Ты пока никому не рассказывай, что память возвращается. Хорошо. Мы не знаем, кто это сделал». И Дана заверяет меня, что все понимает. Я выпускаю Рою и сижу в палате, пока фамильярочка работает. Интересно, сколько еще раз придется повторить, пока ее память не вернется к ней? И после всего останется только поймать этого второго черного мага, и все. Выхожу от Иданы и подкрепляюсь печеньем. Ноги сами ведут меня в библиотеку, потому что сейчас мне хочется спрятаться ото всех и подумать. Малодушно? Да, немного. Мне бы открыто поговорить с Дайером, потому что бегать от него бесполезно. Зато можно договариваться. Ладно, когда увижу его, то не буду избегать. А сейчас мне нужно время. Так что просто сяду в библиотеке, начну изучать новый учебник по артефакторике. Так я думаю, пока не замечаю в библиотеке Дайра. Что-то быстро мне придется выполнять данные самой себе обещания. Бездна. А я рассчитывала на спокойствие. Почему мне так не везет? Я подхожу к нему сама. Все равно заметит. Сейчас он сосредоточен на книге. И я в который раз отмечаю, что если не знать всю подноготную, можно залюбоваться правильными чертами лица. Возникает ощущение, что я подглядываю за ним настоящим, пока Дайр не поднимает взгляд и не смотрит на меня мрачно из-под лобья. «Добрый день». Я сажусь за стол впереди. Я забыла про книгу. В библиотеке больше никого из посетителей нет, а сам библиотекарь погружен в книгу и сидит далеко. Наверное, нас никто не слышит. Бездна с ней. Потом отдашь. Судя по всему, ты решила меня избегать. Но передумала. Поправляю его я. Это бесполезно. Я понимаю. но ничего не могу с собой поделать. Настолько страшно? Кажется, он не верит, хмурится. Я только киваю. Пусть для него это новое ощущение, ведь остальные, особенно адептки, им восхищаются. Но я действительно боюсь, хотя уже поменьше. «Ничего я тебе не сделаю», — поясняет он со вздохом. «Но тебе нужна защита от разных средств проверки». Он не говорит прямо, но я понимаю, о чем он. Раз есть способы выявить черного мага, значит, есть способы и обойти это. Иначе все было бы гораздо проще, и второго мага бы уже поймали. Надо было сразу сказать, бурчу я. Я же мысли читать не умею. Дайр прикрывает глаза и трет переносицу. Кажется, будто у него голова разболелась. «Сколько с тобой сложностей», — вздыхает он. «Но тут действительно я виноват. В следующий раз предупрежу». «Не может быть. Он признал ошибку. Необычное ощущение. И мне даже не пришлось сильно ради этого стараться. С сестрой так бы не вышло». «Но и ты», — продолжает Дайр, серьезно глядя на меня, «прояви чуть больше доверия. Мы с тобой теперь в одной связке, пока не найдем его. Это в твоих интересах». «Разве?» — хмыкаю я. «Разве когда мы узнаем, кто за всем стоит? Вы снимете это?» Я показываю на горло, но не называю слово «проклятие». Вдруг нас слышат. Дайр смотрит на меня серьезно и качает головой. Как я и думала. Остальные не должны знать, что такой человек, как Стефан Дайр, владеет черной магией. Вообще никогда. «Я вечно буду ходить с этим?» — расстроенно спрашиваю я. «Нет никакого шанса?» «Шанс есть», — вдруг говорит он. «Только лучше на него не рассчитывать». «Почему?» «Он от тебя вообще не зависит, к сожалению», — задумчиво говорит он. «Поэтому не забивай голову». «Ничего не понимаю. Одни загадки. Если от меня не зависит, то от кого? От самого Дайра?» «Логично. Он это черное заклинание и поставил, чтобы я никому ничего не рассказала. Но его слова звучали так, будто есть еще какие-то условия. Надо узнать больше о проклятиях и о черных заклинаниях. Дайр что-то ищет в кармане, а мой взгляд — книгу, которую он так сосредоточенно читал. И мои глаза сами собой округляются. Как уничтожить проклятие черного мага? Только не говорите, что он сам не знает, как снять свое же заклинание».